Глава 3. Злодеяние. Тогда Ричунг сказал: «Учитель, ты сказал нам, что сначала совершал злодеяние. Могу ли я спросить, как ты их совершил?» «Я накопил грехи с помощью заклятий и насылая град». «Учитель, что заставило тебя использовать заклятие и насылать град?» Тогда учитель продолжил: «Однажды, во время моего обучения в Митхогекхе, мой учитель был приглашен на свадебный пир в Нижнюю долину, в Ца, и он пошел туда, взяв меня с собой. Он пил много пива, не только то, которое я наливал ему, но и то, что наливали другие, и сильно опьянел. Он отправил меня раньше, чтобы отнести подарки, которые получил. Я тоже был пьян. Слушая певцов, я был охвачен непреодолимым желанием петь и, обладая красивым голосом, пел всю дорогу. Дорога проходила у самого нашего дома, и я все пел, даже когда оказался возле нашей двери. Мать в это время обжаривала ячмень и услышала меня. «Что это?» — сказала она сама себе. «Похоже, что поет мой сын. Но он не должен петь в такое безрадостное для нас время». Не веря своим ушам, она выглянула в окно и, увидев, что это и вправду я, закричала от изумления. Из ее правой руки выпали щипцы, из левой веничек, и, оставив ячмень пригорать, она взяла в одну руку палку, а в другую набрала золы. Перепрыгивая через ступеньки, она сбежала по лестнице и предстала предо мной. Швырнув золу мне в лицо, она несколько раз ударила меня палкой по голове, крича: «Отец, мило знамя мудрости, это ли сын, которого ты породил? Он недостоин тебя. Посмотри, до чего мы дожили!» И упала наземь, без чувств. В этот момент выбежала моя сестра и сказала: «Брат, что ты делаешь? Что с нашей матерью?» Ее рыдания привели меня в чувство, и я тоже пролил много слез. Мы растирали матери руки, окликали ее. Она пришла в себя и встала. Затем, посмотрев на меня глазами полными слез, она сказала: «Мы — самые несчастные люди на земле. Можем ли мы петь? Когда я, твоя старая мать, думаю о нашем несчастье, то от отчаяния могу лишь плакать». И мы все втроем снова зарыдали во весь голос. Я сказал тогда матери: «Мама, ты права, но не расстраивайся. Я сделаю все, что ты хочешь. Я бы хотела видеть тебя в облачении воина, восседающим на коне и отсекающим стременами головы наших мерзких врагов. Но это невозможно. Все же ты можешь навредить им коварным способом. Я хочу, чтобы ты хорошо изучил магию и разрушительные заклинания и убил дядю, тетю, соседей и жителей деревни, которые так ужасно к нам относятся. Я хочу, чтобы ты проклял их и их потомство до 9-го поколения. Сможешь ли ты это сделать?» Я ответил: «Мама, я постараюсь. Приготовь провизию и подарки для ламы». Чтобы я смог изучать магию, мать продала половину поля, коврик голода. А на полученные деньги купила бирюзу под названием «Огромная сверкающая звезда», белого коня, известного в наших краях по имени Сенге Субмей, необузданный лев, два вьюка красильной марены и два пакета неочищенного сахара для покрытия ближайших расходов. Так она подготовила меня к отъезду. Сначала я на несколько дней остановился в гостинице «Лхундруп» в Гунгтанге. Туда вскоре прибыли пятеро приветливых юношей из Нгари-Дола, которые направлялись в У и Цанг для изучения дхармы и магии. Я спросил, нельзя ли мне присоединиться к ним, так как я тоже иду изучать магию. Они согласились. Тогда я привел их к себе домой в Гунгтанг, и они гостили у нас несколько дней. Моя мать, между тем, тайно от меня сказала им: «Мой сын слабоволен, поэтому я прошу вас, его товарищей, опекать его и побуждать к учебе, чтобы он добился хороших успехов в магии. Когда вы вернетесь, я не останусь в долгу и хорошо отплачу вам». Водрузив два вьюка с краской на коня и спрятав бирюзу на теле, я отправился в путь вместе с моими новыми знакомыми. Моя мать шла с нами некоторое время. Пока мои попутчики пили на прощанье вино, мать давала им советы. Ей было очень трудно расстаться с единственным сыном. Она сжала мою руку и отвела меня в сторону. Плача, она сказала голосом, прерывающимся от рыданий: «Всегда помни о нашем несчастье. Пусть в нашей деревне появятся доказательства твоей магической силы. А потом возвращайся. Не сравнивай себя с этими молодыми людьми. Они, как избалованные дети, идут изучать магию ради удовольствия. Для нас же это дело жизни и смерти. Если ты вернешься, а в деревне не появится доказательств твоей магической силы, я убью себя у тебя на глазах». Я пообещал, что обязательно выполню ее просьбу, и мы расстались. Я заверил ее в своей любви к ней. Я то и дело оглядывался назад, чтобы взглянуть на нее, и пролил много слез. Мать, которая так сильно любила меня, долго смотрела на нас, пока мы не исчезли из поля ее зрения. В пылу чувств я спрашивал себя, не вернуться ли мне к ней. Мне казалось, что я никогда больше ее не увижу. Когда мы удалились настолько, что не могли видеть друг друга, моя мать в слезах вернулась домой. А через несколько дней распространился слух о том, что сын Белой Драгоценности ушел изучать магию. Тем временем я и мои спутники шли по дороге Ву и Цанг и дошли до Ягде, что в долине Цангронг. Здесь я продал коня и краску одному богатому человеку и, получив золото, спрятал его на себе. Переправившись через реку Цангпо, мы повернули к У, вместе Тюнлок Ракха, овчарна Тюн. Мы встретили несколько почтенных монахов. Я спросил у них, знают ли они кого-нибудь в У, искусного в магии, заклинаниях и насылании града. Один монах ответил: «В Кьюрпо, что в Ярлунге, живет лама по имени Лама Юнгтон Трюгьол, ужасный завоеватель, из Ньяга, который известен мощью своих заклинаний, проклятий и ужасающего колдовства. Этот монах оказался его учеником. Мы пошли искать ламу Юнгтона и прибыли в Кьюрпо в Ярлунге. Когда мы предстали перед ламой, мои спутники преподнесли ему только незначительные подарки. Что же касается меня, то я отдал ему все – золото и бирюзу. И сказал: «Я подношу вам тело, речь и ум. Мои соседи и некоторые люди из деревни не могут вынести счастье других. Исполните сострадание и обучите меня, пожалуйста, самому сильному колдовству, чтобы я мог наслать его на деревню. Также прошу, обеспечьте меня едой и одеждой во время моего обучения». Лама улыбнулся и сказал: «Я подумаю о том, что ты мне сказал». Но он не стал учить нас подлинным тайнам магии. Прошел почти год, а все, чему я научился, было несколько магических заклинаний по столкновению неба с землей и поверхностное знание различных методов и полезных приемов. Мои сотоварищи решили вернуться домой. В качестве прощального подарка наш лама преподнес каждому из нас платье из тонкой шерстяной ткани, вытканной в Лхасе. Но я не мог смириться с прекращением обучения, так как знал, что полученных нами навыков недостаточно для того, чтобы совершить в деревне нужное действие. Думая о том, что моя мать обещала убить себя, если я вернусь, не обучившись действенному колдовству, я решил остаться. Видя, что я не собираюсь уходить, мои товарищи спросили: «Хорошие новости, ты не идешь с нами?» Я ответил. «Я еще не научился тому, что мне нужно». На это они ответили. «Этих методов вполне достаточно, надо только добиться в них совершенства. Сам Лама сказал, что больше ничего не знает, и мы знаем, что это правда. Хочешь, сам пойди и посмотри, передаст ли тебе Лама другие методы». Они поблагодарили Ламу, попрощались с ним и отправились домой. Как и они, я надел платье, подаренное мне Ламой, и вышел проводить товарищей на расстояние, равное половине дня пути. Мы пожелали друг другу хорошего здоровья, и они отправились к себе на родину. На обратном пути я собрал целый подол лошадиного, ослиного, коровьего и собачьего навоза для поля Ламы. Выкопав яму на плодородном поле Ламы, я закопал в нее навоз. Лама увидел меня с террасы своего дома и сказал своим ученикам: «Из всех многочисленных учеников, которые у меня были, никогда не было и не будет такого преданного, как хорошие новости. Он не пришел сегодня утром со мной проститься, потому что, как видите, вернулся. При первом его появлении здесь он говорил о каких-то соседях, которые не могут выносить чужого счастья. Он просил меня научить его магии и поднес мне свое тело, речь и ум. Какое упорство! Если то, что он говорит, правда, будет нехорошо не обучить его секретам черной магии». Один из монахов передал мне эти слова, и я сказал сам себе радостно: «Наконец-то я узнаю настоящие секреты магии». И я отправился к Ламе. Он спросил меня: «Хорошие новости, почему ты не пошел домой?» Я сложил платье, которое он мне подарил, и вручил ему как подарок. Затем, поклонившись и коснувшись его ног головой, я сказал: «Драгоценный Лама, я сирота, совдовевший матерью и сестрой. Наши соседи во главе с дядей и тетей стали нашими врагами. Они плохо обращались с нами, а у нас не было сил защитить себя. Поэтому моя мать послала меня учиться магии. И если я не предоставлю хотя бы одного доказательства своих успехов в обучении, она убьет себя у меня на глазах. Я не могу вернуться домой, иначе она что-нибудь сделает с собой. Поэтому я прошу тебя научить меня подлинным тайнам магии». Сказав это, я расплакался. Лама спросил: «Как именно жители деревни вредили вам?» Рыдая, я рассказал о том, как умер мой отец, мило знамя мудрости, и как после смерти дядя и тетя разорили нас. Слезы капали из глаз Ламы, пока он слушал меня. Он сказал мне тогда: «Если все, что ты говоришь, правда, это очень печально. Магия, которой я занимаюсь, может сделать то, о чем ты просишь. Но мы не должны торопиться. За эти знания мне жертвовали несметное количество золота и бирюзы из провинции Нгари-Курсум, что на западе. Огромное количество чая, шелков и одежды из области трех гор, что в восточном Кхаме. Лошадей, яков и овец сотнями и тысячами голов из Дзаюла, Дакпо и Конгпо, что на юге. Но никто еще не предлагал мне свое тело, речь и ум. Поэтому мне надо узнать все досконально о твоем деле». У Ламы был ученик-монах, который был сильнее слона и мог бежать быстрее лошади. Лама послал его в мою деревню, чтобы проверить рассказанное мной. Монах быстро вернулся и сказал: «Драгоценный Лама, хорошие новости сказал тебе правду. Ему нужно как следует изучить магию». Тогда мой гуру сказал мне: «Если бы я научил тебя этой магии сразу, то, боюсь, ты со своим упрямством только огорчил бы меня. Но сейчас я убедился в твоей искренности, поэтому для дальнейшего обучения ты должен пойти к другому учителю. Я знаю заклинание из культа Дза с бордовым лицом, чья могущественная мантра «Гум» вызывает смерть, а мантра «Пхат» — потерю сознания. В области Нуб Кхулунг живет лама по имени Йонтен Гьяцо, океан добродетели, великий целитель и маг. Я передал ему тайные методы, а за это он научил меня вызывать град кончиками пальцев. После этого мы стали друзьями и союзниками. И теперь тех, кто приходит ко мне учиться магии, я направляю к нему. А тех, кто приходит к нему учиться вызывать град, он направляет ко мне. Отправляйся с моим сыном на встречу с ним. Старшего сына ламы звали Дарма Вангчук, силач. В добавлении к запасу продовольствия на время путешествия, лама дал нам отрез черного сукна и сержа из Лхасы, небольшие подарки и письмо. Прибыв в Нуб-Кхулунг, мы встретили молодого ламу из Нуба. Мы преподнесли ему несколько отрезов шерсти и сержа, а также передали подарки и письмо от ламы. Снова пересказав все подробности, я попросил его научить меня магии. Лама ответил: «Мой друг верен дружбе, и я верю ему. Я научу вас всей магии. Для этого постройте себе прочное укрытие на вершине горы, чтобы оградить себя от людей». Мы построили дом над землей из плотно пригнанных прочных балок и со всех сторон окружили его каменными блоками, каждый размером с яка, чтобы никто не смог ни выйти из дома, ни войти в него, чтобы никто не увидел дверь и не смог вломиться в дом. Затем лама дал нам магические заклинания. Мы применяли заклинания в течение 7 дней. И когда это время прошло, лама пришел ко мне и сказал: «Обычно 7 дней достаточно, чтобы добиться результата, и в данном случае он должен быть достигнут». Я ответил: «Объектом действия будет отдаленное отсюда селение, поэтому я прошу предоставить мне еще 7 дней». Лама ответил: «Ну хорошо, продолжай». Так я и сделал. Вечером 14-го дня лама вернулся и сказал: «Сегодня ночью вокруг мандалы ты увидишь знаки, свидетельствующие о том, что магия действует». И действительно, в ту самую ночь появились божества-покровители, защитники традиции, принеся с собой то, что мы просили – головы и истекающие кровью сердца 35 человек, и сказали: «Ты взывал к нам непрерывно в течение нескольких дней. Вот то, о чем ты просил». И они сложили головы вокруг мандалы. На следующее утро лама, придя ко мне, сказал: «Из тех, кого следовало убить, двое остались живы. Убить их или оставить в живых?» Полной радости я сказал: «Я прошу тебя оставить им жизнь, чтобы они знали о моей мести и моем правосудии». Так случилось, что дядя и тетя остались невредимы. Мы принесли божествам-покровителям благодарственные жертвы и покинули укрытие, которое до сих пор можно видеть в Кхулунге. Между тем, мне и самому было интересно узнать, какое действие возымело колдовство на мою деревню Кья-Нгаца. В тот день был пир по случаю свадьбы старшего сына дяди. Сыновья дяди, невеста и те, кто ненавидел нас, всего 35 человек, прибыли первыми. Другие гости, кто хорошо относился к нам, еще находились в пути и шли, беседуя друг с другом. Они действуют безжалостно, в точности по пословице: когда хозяином становится самозванец, настоящего хозяина выкидывают за дверь, как собаку. Даже если маг хорошие новости еще не стал действовать, сила охраняющих божеств Дхармы все равно настигнет их. Дядя и тетя вышли во двор, чтобы обсудить, что подавать на стол и какие речи произносить. В этот момент служанка, прежде работавшая у нас, вышла из дома за водой. Проходя через огороженный двор, где находились привязанные кони, она вместо них увидела скорпионов, пауков, змей, жаб и ящериц. Она увидела, как один скорпион размером с яка вонзил свою клешню в столб и пытался выдернуть его. Она очень испугалась и едва успела уйти, как жеребцы стали бросаться на кобыл, а кобылы легать жеребцов. Все лошади вставали на дыбы, легались и били ногами по столбам, на которых стоял дом, и разрушили их. Под развалинами дома погибли сыновья дяди, невеста и другие гости. Всего 35 человек. Дом был полон трупов, погребенных в куче пыли. Моя сестра Пета, увидев людей плачущими, быстро побежала к матери. «Мама, мама, дядин дом обрушился, и много народу погибло. Пойди погляди!» Мать издала радостный крик и бросилась посмотреть, что случилось. На месте дядиного дома она увидела руины и стоявшие над ним клубы пыли, и услышала крики жителей деревни. Она была потрясена и в то же время довольна. Привязав тряпку к концу длинного шеста и подняв его подобно знамени, она закричала: «Да славятся боги, ламы и три драгоценности! Скажите сейчас, соседи, есть ли сын у Милы знамени мудрости? Я, белая драгоценность, ела грубую пищу и носила лохмотья. Видите, что все это только подогревало моего сына? Прежде дядя и тетя говорили нам: если вы многочисленны, воюйте с нами, если же вас мало, проклинайте нас. Вот как мы, малые числом, обрели благодаря магии больше, чем обрели бы войной, будь нас много. Подумайте о тех, кто был в доме. Подумайте о том, сколько погибло богатства. Подумайте о домашнем скоте. Какую радость доставил мне мой сын на склоне лет? Каким же будет мое счастье в будущем?» Даже те, кто оставался дома, слышали крики моей матери, исполненные чувства мести. Одни говорили: «Она права». Другие говорили: «Может, она и права, но ее месть уж слишком жестока». Услышав о том, как были убиты люди, жители деревни собрались и сказали: «Она не только причина нашего несчастья, но еще продолжает праздновать победу неподобающим образом. Она зашла слишком далеко. Давайте подвергнем ее мучениям и вырвем ее злобное сердце». Старшие сказали: «Вы ничего не добьетесь, убив ее. Если это действительно дело рук ее сына, то что он тогда сделает с нами? Сначала нужно изловить и убить его, и тогда мы сможем расправиться с его матерью». И с ним все согласились. Мой дядя, узнав об этом плане, сказал: «Теперь, когда все мои сыновья и дочери погибли, я не боюсь смерти». И он направился к моей матери с намерением убить ее. Но соседи удержали его. «Это несчастье обрушилось на нас из-за того, что ты в прошлом не сдержал слова», — сказали они ему. «Если ты хочешь убить мать до того, как убьешь сына, нам с тобой не по пути». И они не позволили дяде действовать, но замыслили убить меня. Мой дядя по материнской линии пришел к матери и сказал: «После твоих вчерашних слов и действий, соседи хотят убить тебя и твоего сына. Зачем ты кричала о мести? Разве недостаточно того, что колдовство сработало?» И он сердито упрекал ее. Моя мать ответила: «Злая судьба не коснулась тебя. Я понимаю, о чем ты говоришь, но после того, как они украли мое огромное состояние, мне трудно молчать». Больше она ничего не сказала и заплакала. Ее брат отвечал: «Это так, ты права. Но запирай дом как следует, так как они могут подослать к тебе убийцу». Как только он ушел, мать тщательно заперла дверь и принялась думать, как действовать дальше. Избежавшая гибели служанка, которая раньше работала у нас, прослышала о том, что замышляют люди. Из-за своей привязанности к нашей семье, ей была невыносима мысль о том, что детей ее старой госпожи и покойного господина могут убить, и она потихоньку сообщила моей матери о том, что решил совет жителей деревни, и посоветовала предупредить меня об угрожающей опасности. Моя мать подумала: решение совета омрачило мою радость. Она продала оставшуюся половину поля коврик голода за 7 унций золота. И поскольку среди соседей не было никого, кого можно было послать ко мне, а также поскольку в тот момент никто чужой не приходил к нам в деревню, мать думала о том, чтобы самой отнести мне провизию и дать совет. В то время некий йогин из области У, возвращаясь из паломничества по Непалу, остановился у нашего дома, прося подаяния. Мать задала ему несколько вопросов относительно его самого и его места жительства, и увидела, что ему можно довериться. Она сказала: «Останься у меня на несколько дней. У меня есть сын Ву и Цанги, и я хочу передать ему кое-какие известия. Будь добр, отнеси ему письмо». Моя мать хорошо приняла паломника. Затем, заправив светильник маслом, она взмолилась о помощи: «Если моя просьба исполнится, пусть лама, у которого учится мой сын, и божества-защитники позволят светильнику гореть долго. Если же нет, пусть он быстро погаснет». Светильник горел целые сутки. Моя мать, веря, что все сложится хорошо, сказала паломнику: «Йогин, для путешествия нужна хорошая одежда и хорошая обувь». Она дала ему несколько кусков выделанной кожи и нитки для ремонта сапог, и сама залатала ему плащ. Ничего ему не сказав, она зашила под подкладку плаща 7 унций золота, пришив сверху черный лоскут в форме квадрата. По краям лоскута толстыми белыми нитками она вышила звезды, изображающие созвездие Плеяд, которые не могли быть видны с внешней стороны. Затем она проводила паломника, щедро одарив его и вручив ему запечатанное письмо, написанное тайным языком. Когда паломник ушел, моя мать подумала: «Поскольку я не знаю, что собираются делать соседи, я должна на всякий случай запугать их». И она сказала Пете: «Скажи всем, что этот йогин принес письмо от твоего брата. Вот письмо, которое от моего имени было написано матерью. Я надеюсь, что вы, моя мать и сестра, находитесь в добром здравии и видели результаты моего магического воздействия. Если кто-нибудь еще смеет выражать неприязнь к вам, сообщите мне имя этого человека и членов его семьи. Мне не составит труда убить их с помощью колдовства. Это так же легко, как подбросить кусочек еды в воздух. Я вырву корень всех его поколений вплоть до 9-го. Мать и сестра, если жители деревни все еще враждебно настроены к вам, вам достаточно лишь уведомить меня, и я смету все от кругу так, что не останется и следа. Хотя я нахожусь в уединении, у меня достаточно пищи, не беспокойтесь обо мне». Написав это письмо, мать сложила его. Сначала она дала прочитать его своему брату и его друзьям, а затем отдала письмо на хранение брату, чтобы он дал прочитать каждому. В результате соседям пришлось отказаться от замыслов убить нас. Вдобавок они уговорили дядю отдать моей матери поле, плодородный треугольник. Тем временем паломник шел и расспрашивал обо мне. Когда он узнал, что я живу в Нуб-Хулунге, то пришел туда и, встретившись со мной, передал письмо, которое я, отойдя в сторону, стал читать. «Я надеюсь, хорошие новости, что ты здоров. Желание твоей старой матери иметь сына исполнилось, и род твоего отца, милый знамени мудрости, продолжен. В деревне появились доказательства твоего магического действия, и 35 человек погибло под обломками рухнувшего дома. Это восстановило людей против нас, матери и дочери. Поэтому ты должен обрушить на них град, который засыплет землю до уровня 9 кладок кирпича. Тогда последнее желание твоей старой матери будет исполнено. Соседи говорят, что ищут тебя, чтобы убить, после чего собираются убить и меня. Поэтому ради нас обоих будь очень осторожен. Если ты испытываешь нужду, поищи область, обращенную к северу, и на фоне черной тучи появится созвездие Плеяд. Под ним находится 7 домов твоих родственников, где ты найдешь любую провизию, о которой только мечтаешь. Возьми ее. Если ты не понял, не спрашивай никого, кроме йогина, который живет в той области». Я ничего не мог понять из последней части письма. В то же время я страстно желал вернуться домой и повидаться с матерью. У меня кончились деньги, и я испытывал большую нужду. Но я не знал, где эта область и что это за родственники. В отчаянии я заплакал. Я спросил у Йогина: «Поскольку ты хорошо знаешь страну, скажи, где живут мои родственники?» Йогин отвечал: «На центральной равнине Нгари. А какие-нибудь другие районы тебе известны? Откуда ты родом?» «Я знаю много областей, но не знаю никаких других областей, где могли бы жить твои родственники. Сам я из области У». «Тогда подожди немного, я сейчас вернусь». Я пошел показать письмо своему ламе и попросить объяснения. Лама, пробежав глазами письмо, сказал: «Хорошие новости. Твоя мать переполнена сильной ненавистью. Столько человек погибло, а она все еще требует от тебя напустить град. У тебя есть родственники на севере?» Я ответил: «Я никогда не слышал о них. Это в письме о них говорится. Я расспрашивал Йогина, но он ничего не знает. Жена ламы, отмеченная знаками великих дакини, прочитала письмо вслух и сказала: «Позовите Йогина». Когда он пришел, она развела большой огонь в очаге и угостила паломника хорошим пивом. Затем, сняв с Йогина плащ, накинула его на себя и сказала: «Отличный плащ для путешествий». И она стала прохаживаться по комнате взад и вперед. Затем она вышла на террасу, вынула из плаща золото, пришила лоскут на прежнее место и, спустившись вниз, накинула плащ на плечи Йогина. Приготовив Йогину ужин, она отвела его в другую комнату и сказала слуге: «Пойди, скажи Тхопаге, чтобы пришел к ламе». Когда я пришел, она дала мне 7 унций золота. «Откуда взялось золото?» – спросил я. Жена ламы ответила: «Оно было в плаще Йогина». «Хорошие новости, у тебя очень осторожная мать. Область, обращенная к северу, где не бывает солнца, плащ паломника, который не пропускает солнечных лучей. Черная туча – это черный квадратный лоскут. Созвездие Плеяд – это звезды, вышитые белыми нитками. А расположенные под ними 7 домов твоих родственников – это 7 унций золота. Если ты не понял, не спрашивай никого, кроме Йогина, поскольку он живет в этой области. Это означает, что если ты не понял, не ищи их в другом месте, так как плащ принадлежит Йогину». Так говорила жена ламы. А лама сказал: «Вы, женщины, как известно, знаете множество хитростей. И вот еще одно подтверждение этому». И засмеялся. Паломнику я отдал 10-ю часть унции золота, и он остался доволен. Хозяйке дома я пожертвовал 0,7 унции. Ламе я отдал 3 унции золота и сказал: «Ты видишь, что моя мать просит еще наслать град. Пожалуйста, раскрой свое сердце и научи меня». Лама ответил: «Если ты хочешь научиться напускать град, пойди, найди Юнгтона Трёгьёла, ужасный завоеватель, из Ньяга». И он передал мне письмо к нему и подарки. Я покинул ламу и отправился в Кьорпо в Ярлунге. Представ перед ламой, я положил к его ногам 3 унции золота, письмо и подарки, и сказал, что хочу наслать град. Он спросил: «Как твои успехи в магии?» Я ответил: «У меня получилось. С помощью магии убито 35 человек. А теперь в этом письме меня просят о граде. Пожалуйста, открой свое сердце и научи меня». «Что ж, хорошо», — сказал лама и дал мне тайный метод. Я пошел в свое старое укрытие исполнять магический ритуал. В начале 7-го дня в укрытии собрались тучи, засверкала молния, загремел гром, и послышался голос «Дза» с бордовым лицом. Я понял тогда, что могу направлять град кончиками пальцев. Лама спросил меня: «Чтобы знать, когда насылать град, нужно знать, до какой высоты доросли посевы ячменя в твоей деревне». И я ответил: «Сейчас они как раз всходят, а через некоторое время... Сейчас они уже настолько выросли, что голуби могут укрываться в них». Позже лама спросил: «А сейчас?» Я ответил: «Ячмень начинает колоситься. Сейчас самое время насылать град». — сказал лама. «Он дал мне в попутчики ученика, который уже был как-то в моей деревне. Одевшись странствующими монахами, мы вышли в деревню. Старожилы не помнили такого хорошего урожая. Крестьяне решили запретить убирать урожай, когда кому вздумается. Сбор урожая был назначен на 2 ближайших дня. Мы остановились на возвышенности. Когда я повторил заклинание, появилось лишь маленькое облачко размером с воробья. Я был разочарован. Я стал призывать божеств-хранителей по именам. Мои мольбы основывались на пересказе истории злоключений, которые нам пришлось претерпеть по вине жителей деревни. Я сбросил с себя плащ и в отчаянии заплакал. Вдруг на небе стали собираться огромные тяжелые темные тучи. Они слились в одну и низвергли на землю сильнейший град, не оставивший на полях ни единого колоска. Земля была усыпана градом до уровня в 3 кладки кирпича. В горах из-за града образовались расщелины. Жители плакали, видя гибель урожая. За градом последовал ливень с сильным ветром, и мы очень озябли. Найдя пещеру, обращенную к северу, мы развели в ней костер из тамариска. В то время здешние жители охотились за дичью, которая предназначалась для праздничного подношения по случаю урожая. Они говорили между собой: «Этот хорошие новости принес нам так много горя, как никто другой. Сколько он людей погубил, а сейчас своим искусством уничтожил богатый урожай. Если он попадет к нам в руки, мы вырвем у него сердце, и каждый съест кусок его плоти и выпьет каплю его крови». Они говорили так из-за незаживающих ран в их сердцах. Случилось, что, возвращаясь в горы, они подошли совсем близко к пещере, где мы находились. Один из старших сказал: «Тише, тише! Не говорите громко! Из пещеры выходит дым! Кто там может быть?» «Это должно быть хорошей новости. Но он нас не видит. Если мы, мужчины, не убьем его сейчас, то он уничтожит всю округу». И они повернули назад, чтобы собрать всех жителей. Когда они ушли, мой товарищ сказал: «Ты уходи первый, а я разыграю их и представлюсь тобой. Я скажу им, что это моя месть. Встретимся на 4-й день на западе в гостинице Дингри». Он был уверен в своей силе и потому остался, нисколько не боясь. Я же страстно желал видеть мать, но в страхе перед врагами вынужден был в спешке бежать в Ньяланг. По дороге меня покусала собака, из-за чего я задержался и не успел добраться к условленному времени. Мой друг был окружен жителями деревни, но сумел прорваться и убежать. Едва они настигали его, он бежал еще быстрее, а когда они отставали, он замедлял бег. Когда они начали стрелять в него, он стал бросать в них огромные камни один за другим. Он закричал им: «Я пошлю проклятие на каждого, кто решится пойти против меня. Сколько ваших людей я уже убил? А еще я уничтожил весь ваш урожай. Что вы на это скажете? Если вы тронете мою мать и сестру, я пошлю проклятие на всю округу. Те, кто останутся живы, увидят истребление своего рода вплоть до 9-го поколения. Если смерть и опустошение еще не сотрясают эту страну, то это не моя вина. Подождите еще, и вы увидите и это. Подождите и увидите». С этими словами он убежал. Испугавшись, люди стали обвинять друг друга: «Это ты виноват, это все ты». Ссорясь, они повернули обратно. Мой друг пришел в Дингри раньше меня. Он спросил хозяина гостиницы, не видел ли он кого-нибудь похожего на йогина. Хозяин сказал: «Он не приходил. Но вы, так называемые йогины, не прочь выпить, когда представляется возможность. В соседней деревне сейчас пир с пивом. Иди туда. Если у тебя нет чашки, я одолжу». И он одолжил моему другу деревянную чашу, глубокую и серую, как лицо ямы, царя смерти. С этой чашей мой приятель пришел на пир, где я уже сидел в одном из задних рядов. Мой друг сел рядом со мной и сказал: «Почему тебя вчера не было в условленном месте?» «Вчера, когда я собирал милостыню, собака укусила меня за ногу, и потому я не мог быстро идти. Но теперь уже не о чем волноваться». Мы ушли с пира и прибыли в Кьорпо в Ярлунге. Лама сказал нам: «Вы хорошо поработали. Никто не шел впереди нас. Кто же известил тебя?» Он ответил: «Божества-хранители явились передо мной. Их лица сияли, как полная луна. Я поблагодарил их». Лама казался очень довольным. «Так, из ненависти к рогам я совершал злые дела». Так говорил учитель. Это третья глава, в которой рассказывается об уничтожении врагов. Вот чем занимался Миларепа в миру.